Глава 14. Благодетель и неблагодарный, от него получающий благодеяние. Если бы кто-нибудь у некого доброго и милостивого господина жил в доме, и от него пищу, питье, одежду, защиту и прочие блага получал, но ему, как благодетелю своему, не только достойной благодарности не оказывал бы, но и всякую грубость, непочтение и досаждение являл бы, поносил и ругал бы его, то было бы это достойно сожаления, и все бы на такого безумного человека негодовали. И действительно, такой человек достоин был бы всякого негодования и поношения. Неблагодарность – великое зло, безумие и слепота, и всякому человеку это мерзко. В этом пороке пребывают дети, которые родителей своих не почитают, люди, которые пастыря своего поносят и злословят, ученики, которые учителям своим досаждают, подвластные, которые властям об общей пользе пекущимся достойной чести и любви не оказывают, нищие, которые подающих им милостыню не любят и не помнят их благодеяния, и прочие. Такую или еще несравненно горшую неблагодарность оказывают Богу беззаконующие христиане. Ибо человек человеку, какое ни делает добро, не свое, но Божие добро делает, так как Бог – источник и причина всего, какого ни есть на свете, добра. Бог свое истинное добро нам подает. Какого добра и благодеяния не оказал нам Бог, о христиане? Создал нас, и создал нас не скотами, но людьми разумом одаренными. Создал особеннейшим своим советом «Сотворим человека» Бытие 1:26. Создал по образу и подобию своему. Какая честь может быть больше человеку, чем быть созданным по образу Божию? За одно это ничем и никогда не сможем Бога отблагодарить. Но когда согрешили мы, пали и погибли, и тогда не оставил нас Создатель наш преблагой в погибели нашей. И какого средства не изобрел, чтобы нас восстановить и привести к себе? Послал к нам пророков своих, которые нас, отступивших от Него, обращали к Нему. Дал нам Слово Свое Святое, как послание, в котором открыл и объявил волю Свою Святую. И поскольку мы так поражены и уязвлены были лютым разбойником, врагом нашим дьяволом, что ничем не могли исцелиться, то умилосердился над нами бедными милосердный наш Создатель так, что и Сына Своего Единородного не пощадил ради нас, но послал Его к нам, взыскать нас заблудших, исцелить уязвленных и сокрушенных, спасти погибших, о чем Сам Сын Божий Единородный благовествует нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. От Иоанна 3:16-17. Который, живя или скорее странствуя на земле, чего не делал, каких благодеяний не оказывал, как только ради нас не пострадал, каких поношений, хулений, каких обид от неблагодарных людей своих не претерпел. Наконец, крестной смертью ради нашего спасения умер. Все же это сотворил преблагой Владыка наш благоволением Отца Своего Небесного и Своим свободным изволением. Так, показав чудный о нас промысел, многомилостивый Бог наш позвал нас к вере Своей Святой, и омыл нас, осветил и оправдал, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Своим Святым, как говорит христианам апостол. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Это и прочие благодеяния Божии душе нашей и вечной жизни принадлежат. О том, какое Он добро телу нашему и временной жизни оказывает, весь мир свидетельствует. Обрати, человек, ум и очи твои ко всему созданию его и рассуди, кому оно служит, не нам ли? Кому солнце, луна и звезды, не нам ли? Кому воздух и облака, не нам ли? Кому земля с плодами, не нам ли? Кому скот, звери и птицы, не нам ли? Кому вода с рыбами и прочими живущими в ней? Не нам ли, о христиане? Нам вся тварь повелением Божиим служит, так как без нее и малейшего времени жить не можем. Кто без хлеба и воды, кто без одежды прожить может? Воздух так нужен нам, что и минуты без него прожить не можем. Какой бы наша жизнь была, если бы Бог отнял свет от нас? Не блуждали ли бы все, как слепые? Кто бы мог от невидимого врага, дьявола, остаться невредимым, когда бы Бог всемогущей рукой своей не хранил нас от врага, который сильнейшей злобой ярится народ наш, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить? 1 Петра 5:8. Но зачем перечислять многое? Надо признаться, что бесчисленны Божии благодеяния, которых любой из нас удостаивается. Все в любви и благодеяниях Божиих заключаемся. На что ни посмотришь, к чему ни обратишь ум свой, все это показывает любовь Божию к нам и благодеяние. Сама гиенна, объявленная нам от Него, благодетельствует нам, так как устрашает нас. Будем каяться и плакать перед Господом, сотворившим нас, чтобы помиловал нас и избавил от нее. Самого дьявола попускает Создатель наш на пользу нашу, и настолько попускает, насколько полезно нам, и настолько этот враг искушает нас, насколько полезно нам. Как полезно, возбуждает нас от лености, побуждает к молитве. Чувствуя присутствие этого врага, прибегаем к Богу и от Него помощи и защиты просим. И как воин, чем чаще в битве бывает, тем искуснее делается, так и христианин, чем больше искушений от этого врага мужественно претерпит, тем лучше и искуснее в звании христианском бывает. А чем больше побед над этим врагом одержит, тем более прекрасного венца сподобится от подвигоположника Иисуса Христа. «Имея попечение, — говорит святой Иоанн Златоуст, — о нашем спасении, Бог оставил дьявола, дабы нас от лености возбуждал и случай к получению венца нам приготовлял». Беседа 23 на книгу «Бытия». И святой Павел говорит: «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». 2 Коринфянам 12:7. Видишь, как полезен нам враждебный дух, видишь, как гордый к смирению приводит, пакостит нам, чтобы не превозносились. И так злой и злобный дух – содействуют нашему добру, намерением недобрым. Но когда христианин беззаконничает, все эти благодеяния Божии забывает и Бога благодетеля своего не почитает и бывает к нему весьма неблагодарен, делается подобным тому, который благодетеля своего человека поносит и ругает и оказанное себе благодеяние ни за что не считает. Не почитает же и презирает христианин Бога, потому что не хочет Его слушать. Страшное это слово, о христианин, но истинное. Как? Слушай и внимай. Бог повелевает: «Не клянись именем Моим в суе». Но беззаконный христианин клянется. Бог повелевает: «Почитай родителей твоих и власти». Но беззаконный христианин не почитает. Бог повелевает: «Не гневайся, не злись на ближнего твоего, не ненавидь его». Но беззаконный христианин держит гнев, злопамятствует и ненавидит ближнего своего по образу Божию сотворенного. Бог повелевает: «Не любодействуй и не прелюбодействуй». Но беззаконный христианин или прелюбодействует, или любодействует, и тем оскверняет свою и другого душу и тело. Оскверняет, говорю, душу по образу Божию созданную. Бог повелевает: «Не укради, не похищай чужого». Но беззаконный христианин крадет и похищает. Бог повелевает: «Не лжесвидетельствуй, не злословь, не ругай ближнего твоего, не лги, не обманывай, не осуждай и не клевещи». Но беззаконный христианин не смотрит на это Божие повеление. Лжесвидетельствует, лжет, обманывает, поносит, ругает, судит и осуждает подобного себе человека, а иногда и лучшего. Видишь, как не слушает и презирает беззаконник Создателя своего. Какое почитание отцу от сына и господину от раба, когда сын отца и раб господина не слушает? Неявное ли презрение и унижение? О, сколько на свете презрителей и уничижителей Божиих! Сколько Божиих врагов и среди тех, которые мнят, что Его почитают. О, в какое бедное состояние пришло христианство! Христианин, столько милостей и благодеяний от Бога получивший и получающий, врагом Богу, высочайшему своему благодетелю, делается. Тот, кто знает, что как ради всех, так и ради Него – Сын Божий в мир пришел, пострадал и умер. Тот, кто позван Словом Божиим к вечной жизни. Тот, кто банию крещения Богом омыт, освящен, оправдан. О, как заразил бедного человека душегубец дьявол! Каков сам богопротивник, таким же и человека сделал. Видишь, христианин, к чему грех тебя приводит? Врагом Божиим, ты, который должен быть боголюбцем и почитающим Бога, через грех делаешься. Сладким он тебе кажется, но горьки его плоды. Не видишь этого сейчас, но тогда увидишь, когда все дела и помышления человеческие откроются. Тяжело тебе, человеку, терпеть, когда подобный тебе человек, получивший от тебя некое малое благодеяние, не оказывает тебе благодарности. Насколько тяжелее неблагодарность Богу, всех благ источнику. Отсюда видим, что везде Бог жалуется на неблагодарность. Забыли благодеяние и чудеса Его. Псалом 77. И еще: «Слушай, небо, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я родил и возвысил сыновей, они же отвергли Меня». Исаия 1-2. И еще: «Согрешили, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный, сие ли воздаете вы Господу». Второзаконие 32, 5 и 6 и в прочих местах Писания. Итак, очувствуйся, христианин, и, признав свою неблагодарность и согрешение, поди со смирением перед милосердными Божиими очами и из глубины сердца взывай Ему. Согреших, Господи, помилуй мя. Прими мя, заблудшую овцу, и сопричти избранному Твоему стаду. Дай мне сердце, сердцеведче Боже, Тебе почитающее, Тебе боящееся, Тебе любящее, воле Твоей последующее. Настави мя на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Призри на мя и помилуй мя по суду любящих имя Твое. И когда, обратившись, начнешь каяться и новую христианскую жизнь проходить, не повредит тебе прежняя твоя беззаконная жизнь, и тогда сам узнаешь, каким ты был перед Божиими очами. Когда, возвратившись, воздохнешь, тогда спасешься и поймешь, где был. Исаия 30:15. Поймешь, в каком бедственном состоянии был ты, как далеко блуждал от пути истины. Поймешь, что ты имени христианского недостоин был, хотя называл себя христианином, что на самом деле был мертв, хотя мечтал, будто ты жив. Всякий, живущий во грехе, мертв для Бога, как живущий в Боге, мертв для греха. Тогда сбудется и о тебе сказанное, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. От Луки 15:24. И тогда радость будет на небесах о тебе перед ангелами Божиими. О, да сбудется это! Господи Божий сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся. Псалом 79. О том же. Когда человек, неблагодарный своему благодетелю, придет в разум и раскаяние о своей неблагодарности, начнет мыслить и говорить про себя: «Что это я, окаянный, делаю? То ли я должен воздавать своему благодетелю? Ненависть ли за любовь и зло за добро? Воистину обезумел я». И так жалеет и сокрушается о беззаконных своих поступках. И стыдится смотреть на своего благодетеля, падает перед ним со смирением и просит у него прощения, не боясь ничего от него, но только жалея, что того, кого должен был любить и почитать, как любящего, поносил, ругал и оскорблял. Это истинное раскаяние. Видишь, христианин, что человек человеку, благодетелю своему, делает, когда выкажет ему неблагодарность и в раскаяние придет. Так и христианин, когда придет в разум и рассудит о Божиих благодеяниях, как прочим, так и ему, оказанных и оказываемых, и о Боге, благодетеле своем, им забвенном и презренном, весьма сокрушается, и, удрученный печалью о Боге, как стрелой уязвляется, и на себя самого, как на врага, гневается, судит себя, как недостойного ни неба, ни земли, ни куска хлеба, ни рубища. Словом, ничего себя достойным не считает, а только одного наказания. Видит, что его, как Создателя своего и Бога, должен был почитать, но не почитал. Должен был слушать, но не слушал. Должен был любить, но не любил. Должен был смиряться перед ним, но не смирялся. Должен был покоряться ему, но не покорялся. И тем оскорблял того, в любви и благодеяниях которого заключен, того, который есть одна любовь и благость, того, у которого в руке все концы земли, и он сам, того, которому ангелы со страхом и любовью поклоняются, почитают и поют. Это печаль по Богу, которая покаяние нераскаянное во спасение соделывает. сокрушенное такой печалью сердце, не может не испускать слез. Пожелает и он с пророком источника слез. Такому впредь уже тяжко согрешать. Лучше он пожелает умереть, чем согрешить. Это есть истинное христианское покаяние, которое происходит от размышления о презрении нашим к Богу, благодетелю и благодеяниям Его. О, когда бы всякий христианин рассуждал, какое ему Бог добро делал и делает, и как тяжко грехом оскорбляет его, того, от кого всякое благодеяние получает, и взирал бы на Божие величие и свое недостоинство, никогда бы не захотел согрешить. Но в том беда, что закрытые душевные очи имеет, и потому не видит, что сам делает. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» к Ефесянам 5:14. «Пробудись, о бедная душа! Вот сатана хочет тебя вечного сокровища лишить навеки».